Глава 45. «Роза?» — переспросила я. И тут до меня дошло. «Так это ты принес розу?» «Так я?» — улыбнулся Иван. «Кто же еще, если я о ней заговорил?» «А где же ты ее взял?» «Барин хозяйке букет роз заказал», — ответил конюх. «Я отправлен был забрать цветы. Ну и тебе, Ольга, одну прикупил». «Разве у крестьян есть личные деньги?» «Ого, так он цветок приобрел на свои деньги специально для меня? Красивый поступок. Только зачем ради меня тратиться? Неужели я так парня впечатлила?» «У меня есть», — кивнул парень. «Я не крепостной. У меня вольное есть. И я жалованье имею в этом доме». «Вот как?» — подняла я брови. «А за что вольную барин дает?» «По своему желанию», — ответил Иван. «Служил ему хорошо. Вот и отпустил он меня на волю. Только я уходить не захотел. Остался в доме служить, только уже за жалование. Коней я люблю. Они у барина очень красивые, редких пород даже есть». «Я тоже люблю коней», — улыбнулась я с легкой грустью. «За все время, что я нахожусь в доме Лариных, я так и не смогла улучшить момент и сходить на конюшню, чтобы оценить лошадей князя». «Любишь?» — удивился молодой человек. «Правда любишь лошадей?» «Конечно, правда», — пожала я плечами. «К чему мне лгать? Они же очень умные, красивые и умеют любить и дружить, почти как люди». «Да, точно», — согласился со мной Иван, в восхищении глядя на меня. «Ой! Кажется, я влюбила его в себя еще сильнее сейчас своими рассказами о лошадях. Но ветеринар во мне так и не уснул, несмотря на то, что я оказалась вдруг в ином мире. Точнее, в ином веке. Мои знания о лошадях и любовь к ним никуда не делись, как ни странно. Хотя сейчас я не могу вспомнить все и сразу, но частично память возвращает полученные ранее знания». «И кататься на них умеешь? Ну, в седло садиться». «Умею». «Ничего себе! Где же ты научилась?» А вот что отвечать тут, я растерялась. Не должна уметь, по идее, обычная крепостная в седле сидеть. Но тут я решила снова использовать для прикрытия свою амнезию. «Ты знаешь, я не помню некоторые детали своего прошлого», — сказала я. «Кажется, я уже тебе об этом говорила». «Да-да, в день приезда, когда я провожал тебя в дом». «Да. И в том числе я не помню, откуда я умею сидеть в седле. Но точно знаю, что умею. Слушай, Иван, а ты мог бы меня как-нибудь в конюшню на экскурсию сводить?» «Конечно, могу», — кивнул Иван. «Мне несложно будет. Ты правда хочешь посмотреть лошадей?» «Очень хочу», — заявила я, заламывая руки от нетерпения и предвкушения. «Хорошо. Я обязательно тебя свожу в конюшню. Немного позже. К тому же ты постоянно занята с Сонечкой. Ты, наверное, и отлучиться-то не сможешь». «Я найду время и разыщу тебя, ладно?» «Ладно, как скажешь». «Спасибо». Мягко сжала я его руку, но тут же отдернула свою. Я была просто благодарна парню и не хотела сказать ничего большего. Но молодой слуга может подумать что-нибудь не то. «Извини», — сказала я, отступая от него спиной. «Я пойду». «Ты такая необычная, Ольга», — произнес он задумчиво, глядя мне вслед. «Я самая обычная», — ответила я, делая назад еще несколько шагов. «И спасибо за розу, но не стоит на меня тратиться больше». «Я просто хотел сделать приятное тебе». «Сделал, но не стоит больше повторять, хорошо?» «Как скажешь». Я неловко улыбнулась, развернулась к нему спиной и, наконец, ушла в нашу с Полиной спальню. Если Иван продолжит столь активно проявлять ко мне внимание, я могу навлечь на себя гнев хозяев и новую зависть Полинки. А мне бы этого не хотелось. Только разве я могу запретить молодому парню испытывать ко мне симпатию? Не могу, конечно.